Раздел 1. Об идеях вообще. Несмотря на большое богатство нашего языка, мыслящий человек нередко затрудняется найти термин, точно соответствующий его понятию, и потому этот термин не может сделаться действительно понятным не только другим, но даже и ему самому. Изобретать новые слова значит притязать на законодательство в языке, что редко увенчивается успехом. Прежде чем прибегнуть к этому крайнему средству, полезно обратиться к мертвым языкам и к языку науки, дабы поискать, нет ли в них такого понятия вместе с соответствующим ему термином. И если бы даже старое употребление термина сделалось сомнительным из-за неосмотрительности его творцов, все же лучше закрепить главный его смысл, хотя бы и оставалось сомнительным, употреблялся ли термин первоначально точь-в-точь в таком значении, чем испортить дело тем, что останешься непонятым. Поэтому если для определенного понятия имеется только одно слово в уже установившемся значении, точно соответствующее этому понятию, отличение которого от других, близких ему понятий, имеет большое значение, то не следует быть расточительным и для разнообразия применять его синонимически взамен других слов, а следует старательно сохранять за ним его собственное значение. Иначе легко может случиться, что термин перестанет привлекать к себе внимание, затеряется в куче других терминов с совершенно иными значениями и утратится сама мысль, сохранить которую мог бы только этот термин. Платон пользовался термином «идея» так, что, очевидно, подразумевал под ним нечто не только никогда не заимствуемое из чувств, но поскольку в опыте нет ничего совпадающего с идеями, даже далеко превосходящее понятие рассудка, которыми занимался Аристотель. У Платона идеи – суть прообразы самих вещей, а не только ключ к возможному опыту, каковы категории. По мнению Платона, идеи вытекают из высшего разума и отсюда становятся достоянием человеческого разума, который, однако, утратил теперь свое первоначальное состояние и вынужден лишь с трудом восстанавливать путем воспоминаний, которые называются философией, свои старые, теперь весьма потускневшие идеи. Я не собираюсь заниматься здесь исследованием литературы, чтобы установить точный смысл термина «идея» у этого великого философа. Замечу только, что нередко и в обыденной речи, и в сочинениях путем сравнения мыслей, высказываемых автором о своем предмете, мы понимаем его лучше, чем он сам себя, если он недостаточно точно определил свое понятие и из-за этого иногда говорил или даже думал не согласно со своими собственными намерениями. Платон ясно видел, что наша познавательная способность ощущает гораздо более высокую потребность, чем разбирать явления по складам согласно синтетическому единству, чтобы узреть в них опыт. Он видел, что наш разум, естественно, уносится в область знаний так далеко, что ни один предмет, который может быть дан опытом, никогда не сможет совпасть с этими знаниями. И тем не менее, они обладают реальностью и вовсе не есть химеры. Платон находил идеи преимущественно во всем практическом, то есть в том, что основывается на свободе, которая, в свою очередь, подчинена знаниям, составляющим истинный продукт разума. Он распространял, правда, свое понятие идеи также на спекулятивные знания, если только они были чисты и априорны, и даже на математику, хотя она имеет свои объекты лишь в возможном опыте. В этом отношении я не могу следовать за ним, точно так же, как не могу согласиться с его мистической дедукцией идей и с преувеличениями, которые привели его как бы к гипостазированию идей. Впрочем, возвышенный язык, которым он при этом пользовался, вполне допускает более спокойное и более соответствующее природе вещей изложение. Черпать понятие добродетели из опыта, принимать за образец источника знания, как это действительно сделали многие, то, что в лучшем случае может служить разве что лишь примером несовершенного объяснения, значит превращать добродетель в какую-то изменчивую, в зависимости от времени и обстоятельств, не подчиненную никаким правилам, двусмысленную нелепость. Между тем, всякий знает, что когда ему кого-нибудь представляют как образец добродетели, подлинник, с которым он сравнивает мнимый образец, и единственное, по которому он его оценивает, он всегда находит только в своей собственной голове. Этот подлинник и есть идея добродетели, в отношении которой всевозможные предметы опыта, хотя и служат примерами, доказательством того, что требования, предъявляемые понятиями разума до известной степени исполнимы, но вовсе не прообразами. Из того, что человек никогда не будет поступать адекватно тому, что содержит в себе чистая идея добродетели, вовсе не следует, будто эта идея есть химера. В самом деле, несмотря на это, всякое суждение о моральном достоинстве или моральной негодности возможно только при посредстве этой идеи. Стало быть, она необходимо лежит в основе всякого приближения к моральному совершенству, на каком бы отдалении от него не держали нас препятствия, заложенные в человеческой природе и непреодолимые по своей степени. Платоновская республика вошла в пословицу как якобы разительный пример несбыточного совершенства, возможного только в уме досужего мыслителя. Брукер считает смешным утверждение философа, что государь не может управлять хорошо, если он не причастен идеям. Между тем, было бы гораздо лучше проследить эту мысль внимательнее и осветить ее новыми исследованиями. Там, где великий философ оставил нас без своих указаний, а не отмахнуться от нее, как от бесполезной, под жалким и вредным предлогом того, что она неосуществима. Государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе, согласно законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех остальных, я не говорю о величайшем благоденствии, так как оно должно явиться само собой, есть во всяком случае необходимая идея, которую следует брать за основу при составлении не только Конституции государства, но и всякого отдельного закона. При этом нужно прежде всего отвлечься от имеющихся препятствий, которые, быть может, вовсе не вытекают неизбежно из человеческой природы, а возникают скорее из-за пренебрежения к истинным идеям при составлении законов. В самом деле, нет ничего более вредного и менее достойного философа, чем невежественные ссылки на мнимо противоречащий опыт, которого вовсе и не было бы, если бы законодательные учреждения были созданы в свое время согласно идеям, а не сообразно грубым понятиям, которые разрушили все благие намерения именно потому, что были заимствованы из опыта. Чем в большем соответствии с этой идеей находились бы законодательство и управление, тем более редкими, без всякого сомнения, сделались бы наказания, и вполне разумно утверждать, как это делает Платон, что при совершенном строе они вовсе не были бы нужны. Хотя этого совершенного строя никогда не будет, тем не менее следует считать правильной идею, которая выставляет этот максимум в качестве прообраза, чтобы, руководствуясь им, постепенно приближать законосообразное общественное устройство к возможно большему совершенству. В самом деле, какова та высшая ступень, на которой человечество вынуждено будет остановиться, и, следовательно, как велика та пропасть, которая необходимо должна остаться между идеей и ее осуществлением, этого никто не должен и не может определять, так как здесь все зависит от свободы, которая может перешагнуть через любую заданную границу. Впрочем, не только в области нравственности, где человеческий разум обнаруживает истинную причинность и где идеи становятся действующими причинами поступков и их объектов, но и в отношении самой природы Платон справедливо усматривает явные признаки происхождения ее из идей. Растение, животное, регулярное устройство мироздания и, вероятно, всего естественного порядка ясно показывают, что они возможны лишь согласно идеям. И хотя ни одно живое существо в условиях своего существования как особи не совпадает с идеей совершенного в его виде, точно так же, как человек не совпадает с идеей человечества, хотя и носит ее в своей собственной душе как прообраз своих поступков, тем не менее эти идеи определены в высшем разуме, каждая в отдельности, неизменно и полностью, и составляют первоначальные причины вещей, и единственно лишь совокупность связи вещей во Вселенной адекватна идее. Если устранить гиперболическое в способе выражения Платона, то нельзя не признать, что полет мысли философа, возвысившегося от четкого наблюдения физического в миропорядке к архитектонической связи его согласно целям, то есть идеям, заслуживают уважения и подражания. Что же касается принципов нравственности, законодательства и религии, где только идея добра делает возможным опыт, хотя они и не могут быть полностью выражены в нем, то в этой области Платон имеет совершенно особую заслугу, которую не признают только потому, что его учения оценивают исходя из тех эмпирических правил, значимость которых как принципов именно и должен был отрицать опыт. В самом деле, что касается природы, то именно опыт дает нам правила и служит источником истины. В отношении же нравственных законов опыт, увы, есть мать видимости, и устанавливая законы того, что я должен делать, было бы в высшей степени предосудительно заимствовать их из того, что делается, или ограничиваться этим. Вместо всех этих рассуждений, надлежащее развитие которых действительно составляет истинное достоинство философии, мы займемся здесь не столь блестящей, но все же не бесполезной работой. Будем выравнивать и укреплять почву для этого величественного здания нравственности, так как разум, тщетно копавшийся в этой почве в надежде найти сокровища, изрыл ее как крот подземными ходами, которые угрожают прочности самого здания. Мы должны теперь обстоятельно ознакомиться с трансцендентальным применением разума, с его принципами и идеями, чтобы иметь возможность в надлежащей мере определить влияние и ценность чистого разума. Но прежде чем закончить эти предварительные замечания, я прошу тех, кому дорога философия, а таковых на словах больше, чем на самом деле, если это и последующие соображения будут признаны убедительными, взять под свою защиту термин «идея» в его первоначальном значении, чтобы он не смешивался более с другими терминами, которыми обычно без всякого разбора обозначают всевозможные виды представлений, и чтобы наука не страдала от этого. Ведь у нас нет недостатка в обозначениях, вполне соответствующих каждому виду представлений, так что нам вовсе нет надобности вторгаться в чужие владения. Вот их градация. Представление вообще, репрезентатио, есть род. Ему подчинено осознанное представление, перцептио. Ощущение, сенсатио, есть перцепция, имеющая отношение исключительно к субъекту, как модификация его состояния. Объективная перцепция есть познание, когнитио. Познание есть или созерцание, или понятие, intuitus vel conceptus. Созерцание имеет непосредственное отношение к предмету и всегда бывает единичным, а понятие имеет отношение к предмету опосредствованно, при посредстве признака, который может быть общим для нескольких вещей. Понятие бывает или эмпирическим, или чистым. Чистое понятие, поскольку оно имеет свое начало исключительно в рассудке, а не в чистом образе чувственности, называется «нотио». Понятие, состоящее из «нотионес» и выходящее за пределы возможного опыта, есть идея или понятие разума. Для тех, кто привык к такому развлечению, невыносимо, когда представление о красном называют идеей. На самом деле это представление не есть даже «нотио», рассудочное понятие.